Студия «Медиакнига» представляет «Рекс Стаут. В лучших семействах». Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Станислав Щепунов. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании www.mediaknyga.ru. Рекс Стаут. В лучших семействах. Глава первая. Миссис Рекем просила назначить встречу, прижав палец к губам, и в этом не было ничего удивительного. Такой жест — не редкость для людей, попавших в положение, в котором только и остается, что обратиться к Нира Вульфу. Палец миссис Рекем, умоляющий говорить тише, всего лишь аллегория, ибо о встрече она договаривалась со мной по телефону. Мольба звучала в ее голосе, низком и срывающемся, и в том, как она твердила, что дело у нее совершенно конфиденциальное, даже после того, как я торжественно заверил ее, что мы редко извещаем прессу о клиентах, попросивших нас о деловом свидании. В конце разговора она еще раз повторила, что предпочла бы говорить с самим мистером Вульфом. Повесив трубку, я решил, что потенциальная клиентка заслуживала обычной негласной проверки — звонка мистеру Митчеллу в банк и Лону Коэну из Гэзет. Ответ на главный вопрос, способна ли она заплатить по счету и платит ли вообще по счетам, получился лучше некуда. Миссис Рекем тянула на добрых 4 миллиона, а то и на все 5. Если взять за основу 4 и предположить, что счет за услуги Вульфа обойдется ей лишь в половину этой суммы, денег бы хватило на мое жалование секретаря, доверенного лица и официального погоняльщика Вульфа за 167 лет вперед. Вдобавок, доход покрыл бы питание и кров, которые я получал, проживая в доме Вульфа. Итак, если ей приспичит потратить 2 миллиона на частного детектива, можно ни о чем не волноваться до конца жизни. Судя по тому, как миссис Рекем выглядела и вела себя в 11 часов 5 минут на следующее утро в пятницу, когда я вышел открыть дверь на звук дверного звонка, она вполне могла это сделать. На крыльце рядом с ней стоял мужчина. Быстро зыркнув вправо-влево, она соскользнула мимо него внутрь, схватила меня за рукав и громким шепотом прошептала: «Вы не Нира Вульф». Однако она тут же отпустила меня, схватила своего спутника за локоть и подтолкнула внутрь, горячо шепча ему на ухо: «Входи и закрой за собой дверь». Хм, что твоя герцогиня в ломбарде? Однако внешность у нее, на мой вкус, была далеко не аристократическая. Я прикрыл дверь, повесил шляпу и пальто мужчины на вешалку и ввел их в приемную. Миссис Рекем представляла собою ходячий парадокс. От шеи вверх — костлявость, от шеи вниз — пышные формы. Кожа плотно обтягивала подбородок и скулы, но у носа и губ собиралась морщинами. Помогая ей выбраться из шубы, я заметил: «Если не ошибаюсь, миссис Рекем, вы хотели спросить совета у Нира Вульфа?» «Да», — прошептала она, потом кивнула и повторила уже громко: «Разумеется». «Тогда постарайтесь перестать дрожать. Если мистер Вульф увидит дрожащую женщину, он может занервничать и подумать, что она вот-вот закатит истерику и не станет вас слушать. Дышите глубже и постарайтесь унять дрожь». «Ты всю дорогу дрожала в машине», — заметил мужчина мягким баритоном. «Вовсе нет», — огрызнулась миссис Рекем. Разобравшись с ним, она повернулась ко мне. «Это мой кузен Келвин Литц. Он не хотел, чтобы я к вам ехала, но я все равно взяла его с собой. А мистер Вульф где?» Я указал на дверь офиса, открыл ее и пригласил войти. Для меня всегда оставалось загадкой, по каким признакам Вульф решает вставать или сидеть при появлении женщины. Если это объективные признаки, то они слишком сложны для моего понимания, а если субъективные, непонятно, с какого тогда начинать. На этот раз он, не подымаясь со своего места за столом в углу окна, лишь кивнул и что-то пробормотал, когда я представил посетителей. На секунду мне показалось, что миссис Рэкем смотрит на шефа с осуждением из-за его дурных манер, но тут же сообразил, что она просто поражена тем, какой он огромный и толстый. Я настолько привык к массивной фигуре Вульфа, что нередко забываю, какое неизгладимое впечатление она производит на людей, видящих его впервые. Вульф ткнул большим пальцем в красное кожаное кресло у дальнего края стола и пробурчал: «Садитесь, мадам». Мадам села. Я тоже присел за свой стол, который стоял под прямым углом к столу Вульфа. Келвин Лиц, тот, что кузен, усаживался дважды, сначала на диван поодаль, потом в кресло, которое я придвинул. По моим прикидкам, он и миссис Рэкем появились на свет с наступлением 20 века, хотя Келвин мог оказаться чуть постарше. Его лицо порядком избороздили и задубили природные стихии, волосы когда-то каштановые теперь были сплошь седые. При среднем росте и весе он имел здоровый вид и двигался как на пружинках. Келвин успел рассмотреть Вульфа и обстановку кабинета и теперь остановил взгляд на двоюродной сестрице. Миссис Рэкем обратилась к Вульфу. «Вам, наверное, не очень легко ходить и расследовать всякие дела, не так ли?» «Не знаю», — вежливо ответил тот. «Я уже много лет не пытался этого делать и впредь не собираюсь. За меня ходят и расследуют другие». Вульф махнул рукой на меня. «Мистер Гудвин, например. А если будет мало, мы найдем еще людей. Вам нужно что-то расследовать». «Да», — миссис Рэкем запнулась, у нее задергались губы. «Я так думаю». «Если, конечно, это делать надежно, ну, чтобы никто не узнал». Губы задергались еще больше. «Мне ужасно стыдно. В моем-то возрасте, впервые в жизни, идти к частному детективу с семейными делами». «Значит, не следовало приходить», — вкрадчиво заметил Лиц. «Значит, вы пришли слишком рано», — заявил Вульф. «Слишком рано? Почему же?» «Вам следовало дождаться, пока дело не станет совершенно неотложным и нестерпимым, чтобы не было стыдно просить о помощи, особенно человека, который берет за него столько, сколько беру я». Вульф покачал головой. «Действительно рано. Приходите, когда станет невмоготу». «Слышишь, Сара?» — спросил Лиц, но, впрочем, без особого нажима. Не обращая на него внимания, женщина наклонилась вперед и выпалила: «Нет уж! Пришла так пришла! Я должна знать правду о муже!» Вульф рывком повернулся ко мне и чуть не сжег меня взглядом. Взгляд я выдержал и с расстановкой произнес: «Это не так, сэр? А если так, то мне сказали неправду. Я известил клиента, что мы пальцем не притронемся к сбору улик для развода или раздела имущества супругов. Она заверила, что у нее дело совсем другого свойства». Вульф оставил меня в живых, а вслух поинтересовался: «Так вы хотите, чтобы мы следили за вашим мужем? Или нет?» «Я не знаю. Не обязательно». «Вы подозреваете его в неверности?» «Нет, что вы!» Вульф крякнул, откинулся в кресле, поерзал, устраиваясь поудобнее, и пробормотал: «Ну, тогда рассказывайте». Подбородок миссис Рэкем опять задрожал. Она взглянула на Лица. Тот вскинул бровь и покачал головой, без явного осуждения, словно говоря: «Поступай, как знаешь». Вульф еще раз крякнул. Сара перевела на него взгляд и печально констатировала: «Я неврастеничка». «А я не психиатр», — огрызнулся Вульф. «Сомневаюсь, что...» — Женщина перебила его. «Я была неврастеничкой, сколько себя помню. Росла без братьев и сестер. Мать умерла, когда мне было 3 года. Я была уродливым ребенком, и отец избегал меня. Когда и он умер, мне как раз исполнилось 20. Я проплакала всю панихиду не потому, что жалела его мертвого, а потому, что живым он бы никогда не подпустил к себе меня так близко, как я была от него на кладбище и у края могилы». Ее подбородок снова затрясся, но она взяла себя в руки. «Я вам это рассказываю, потому что мне нечего скрывать. Я хочу, чтобы вы поняли, зачем мне нужна помощь. Причины, по которым мой первый муж женился на мне, для меня всегда оставались загадкой. У него были свои деньги, и он мог прожить без моих, но очень скоро он стал чураться меня, как когда-то делал мой отец. Вот я и...» «Это неправда, Сара», — возразил Келвин Литц. «Ты это себе только вообразила». «Глупости», — осадила она его. «Я неврастеничка, но не до такой степени». Короче, он согласился на развод с радостью и благодарностью, хотя лицемерие не позволяло ему сказать об этом прямо. Я тоже торопила, ну, не хотела, чтобы он узнал, что я беременна. Вскоре после развода у меня родился сын. Без осложнений не обошлось, но это был мой сын, и он оставался моим, пока не ушел на войну. Моя внешность сына ничуть не смущала, не то что отца с мужем. Он никогда меня не стеснялся. Сын любил бывать со мной, ведь правда, Келвин?» «Совершенно верно», — заверил ее Литц без тени иронии. Сара кивнула и погрузилась в мысли, глядя в пространство. Но то, чего она искала, там не оказалось. Вздрогнув, она снова перевела взгляд на Вульфа.